На них, балующих среди канатов, с изумлением посматривал старый капитан Финн. Не верилось, чтобы один из этих веселых парней — московский царь. Но мало ли диковинного на свете. С левого борта вдали плыли песчаные берега, изредка виднелся парус. На запад за край уходил полный парусов корабль. Это было море викингов, ганзейских купцов, теперь владение шведов. Клонилось солнце, святой Георгий отдал шкоты, и Форда Виндом, мягко журча по волнам, плыл к длинной отмели, отделяющей от моря закрытый залив Фришгаф. Вырос маяк, и низкие форты крепости Пилау, охранявший проход в залив. Подплыв, выстрелили из пушки, бросили якорь. Капитан просил московитов к ужину.